Гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па пасляваеннай маладзечанскай вобласці. Ездзячы па вёсках пастаўшчыны ў пошуках слядоў бандаў Струка і Крывіцкага, я, вядома, не мог не заехаць у госці да Антона Фурса, чальца Саюзу беларускіх патрыётаў, арганізацыі, утворанай навучэнцамі Глыбоцкага і Пастаўскага педагагічных вучэльняў. Мэтай арганізацыі было супрацьстаянне русіфікацыі. Стары Антон 2,5 гады таму аўдавеў і заўважна здаў. Мне падалося, ён крыху пакрыўдзіўся на мяне адным здзіўленым позіркам, калі я задаў яму пытанне пра тых, хто пайшоў у лагер па 80-м бандыцкім артыкуле. Напэўна, яму падалося, што я паставіў яго, ягоных сяброў і тых лясных разбойнікаў у адзін шэраг. Гэты бандитизм пасляваенны, ён меў нейкі палітычны складнік. Я вам скажу, яны сваё жыццё так захоўвалі, А грабіць там нейкую краму так? Ну, каб было за што жыць ім у лясу, таму што ім ужо лагер свяціў. Або еще хуже. У нас не было, у нас вот только молодежные были. СБП, потом Чайка, там еще Союз Вызволения в эту Новоградку, и все. А старые все молчали, как мыши под веником ходили. А молодежь, мы еще ни о чем не думали. Мы не думали, что за это нас будут там сильно... наказваць. Мы ж нічого такого не рабілі. Мы за мову. Ты там лістоўкі там насілі этого Смаргонскай там это. А мы не. Мы за мову только. Вы выступалі за мову. Только за мову. Мы сильно не выявлялі сябе. Мы таких надёжных. Мы што? Мы думалі, кончым педучылішча, нас у судах на працу ладкуюць. І там уже мы будзем рад. Там уже будзем. Прасоўваць правду. Да, ну, конечно, там же было такое. Черчилль выступаў там, это вроде третья война будет. А у нас же что? Немцы пришли, поляки сразу у нас захватили владу. Это, ну, милиция, полиция, все. Ну, они побыли там полгода, может, а потом их усіх беларусы, ну, про немцев была беларусізацыя, такая ніколі не было і не будзе. Усё беларускае было, всё. Але гэта не дзякуючы немцам, гэта дзякуючы самім людзям. Ну, вот у нас это, у пастава была настаўніцкая семінары. Усе, хто хацеў там вучыцца, павінны быць у саюзе беларускай моладзі. И моя жонка там была, и была Друшунова, ну, их мели они это одение такое, маршировали по поставах, видишь, отзнаки были у всех, там Друшуновы, Громадовы, немцы, и шли часть отдавали, а им не до нас было, Куба разрешил, и все. Усюды беларускае было, да такое беларускае. Яны не звярталі ўвагу на. Шкада, што ў той маладачанскай тэчцы не было іхнай справы. Зрэшты, і не магло быць, бо іхная справа была на асаблівым уліку. Яе згубіць ніяк не маглі. І Антон Фурс, і ягоная жонка Алеся ішлі па артыкуле нумар 63. Вось ён. Измена родине. То есть действия, совершенные гражданами Союза СССР в ущерб военной мощи Союза СССР, его государственной независимости или неприкосновенности его территории, как то шпионаж, выдача военной или государственной тайны, переход на сторону врага, бегство или перелет за границу, карается высшей мерой уголовного наказания – расстрелом с конфискацией всего имущества. Это отрымливается, что вы, которые не грабили магазины, отрымали больше, чем гэтые, которые... Ты свое жыццё заховывали, потому что, а куда им деться? Куда деться? И, а вот сразу в тюрьму идти, как моей жёнце было. Она два класса польской семинарии кончила, гимназии у поставок польской. Ну и я верю, у всех, которые были в СБМ, сразу в 45-м году арестовали девчат. Не у всех, которые стали сопротивляться с ними, остались, а остальные... Я ведаю. Яны не рабовали крамов, не забивали финагентов, не зрынали портретов правадыру. Яны потаемно сбирались под национальным стягом, читали верши и чакали часу скончения в учебы, каб нареште почать дейничать, у вясковых школах колишней Виленшчыны рассказывать детям правду про несоветскую Беларусь. Сапраўды, для савецкага рэжыму яны ўяўлялі куды большую пагрозу, чым усе бандыты разам са сваімі кулямётамі. 44-м, 45-м, калі прыйшлі саветы, была радасць перамогі. Людзі ўспрымалі іх, як гэта наша савецкая ўлада. Радасць была, як першы раз яны прыйшлі. Мы ж не зналі, хто прыйшоў. Только глядели, да что халер, что за армия, некий в обмотках, а все равно кричали там. У нас там половина коммунистов было, потому что это слухали эту радио Минское, а там же то пляшут, то танцуют. Так, ну, заводы рабочим земля, селянам, так чого лепі надо? А потом я стали в очереди. Там у 44-м уже ведали, хто прийшов. Да, все равно. Так что, это ж у перших советов уже вывозили людей. Моего дядьку по матці розстріляли у Березвірчик. Некоторых тут розстріляли, с остальных туди, когда їх евакуировали туди, под Минск, і там по дорозі розстріляли. Після війни, я ще підучилище вчився, так там, уже наставники з сходу приїхали, вони вже не ведали цієї мови. Білоруська мова як предмет. Першие советы были, у нас белорусская была, потому что наставники были местные, еще при царе, они в училище уже пожили, потом были выходцы с белорусской, Виленской гимназии и с польской, Дзічинской гимназии. Ну, и они белорусы были, худко по-белоруску все. А у нас был директор. Это родный брат Мятлы Петра, который был послом у Сейме польском, который потом перешел в Советский Союз, и его тогда расстреляли. Тоже все были коммунисты. Все. Но я бы их назвал, знаешь, национал-коммунисты. Еще трошку их национальная переваживала, но все равно... Артыкул, па якім судзілі сяброў Саюзу беларускіх патрыётаў, гэта вышэйшая мера пакарання, расстрэл з канфіскацыяй маёмасці. Але 26 траўня 1947 году указам прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР смяротная кара была адмененая. Што гэта было? Западозрыць таварыша Сталіна ў прыступе гуманізму не выпадае. Ёсць думка, што па вайне катастрафічна не хапала мужчынскага насельніцтва, у тым ліку і для лесапавалу. Расстрэлы вернуць на пачатку 50-га, але нашы героі трапілі ў кіпцюры МГБ менавіта ў гэтае жыццядайнае трохгоддзе. 25 гадоў лагеру столькі каштавала вернасць роднай мове. Самы справядлівы суд у свеце беларускую мову ацэньваў справядліва. Мяне сорчы з перасылкі сразу завязлі Восток-Урал-Лах, это Свердловская вобласць бывшая. Там і у лагер змешаны, там і бандыты, там і чорт знае што. І мы былі. Это вы заспелі іхнія войны, воры в законе? Ну, былі яны там, былі. Но там дужа не разгуляліся, там украінцаў многа было. Цяпер же бандэраўцаў, можна бандэраўцаў, не, ну, хлопцы тыя. Вон, у Нарыльску яны зрабілі вялікі паўстання. Яны самі сябе называлі бандэраўцы ці не? Не, по-моему, это пропагандист. Я не чую. Это уже во русскомовные на Украине теперь так их и называют. Да, они ж воевали против поляков, против немцев и против большевиков. Против всех. Им надо была своя Украина. Короче, бандиты у вас не разгулялись. Я был в лагере там 3 года, а потом в политичных. Усіх павязлі куды, а я папаў у лагер у Карагандзецкую вобласць на будаўніцтва шахт. Там да нас там лагер хорошы, такі чысценькі. Там немцы пленныя будавалі, а потом іх усіх адвасілі, а на чужых адпусілі, сваіх засялілі. Каб свята места пуста не было. Так мы там 5 дней тоже баставалі. Выгналі ўсіх іх там з лагера. І там кирпичом кидалі, чым попало. А вы там в лагерях сустракалі вось гэтых, которые ішлі па 80-м бандыцкім артыкулі з Беларусі? Яны, можа, і былі, дзе яны прызнаюцца. Мы так прызнаваліся, мы нічога такого не зрабілі, не рабілі, і ў нас ужо думках не было такого. У зняволенні спадар Антон пісаў вершы. Па вяртанні з гулагу свой паэтычны сшытак спаліў, хвалюючыся за лёс дзяцей. Зараз аднаўляе тое, што было напісана ў лагерах. Не самы горшы занятак на 93-м годзе жыцця. Бывайце вы, сябры, сяброўкі, бывай, мой родны, мілы край, ад вас я еду ў свет далёкі, бывай, каханая, бывай. Бывайце вы, лугі і гоні, юнацтва мой змагарны шлях, я еду, еду ўжо сягоння, і слёзы, слёзы на вачах. Садок пасаджаны вясною, балота, торф і кургани, вярба, абняўшыся з вярбою, прапаўшы лісцем да вады. На это цяжка мне забыцца, павержа мне мой родны брат. Цягні жа далей, далей мчыцца, а думкі мкнуцца ўсё назад. О, Беларусь моя, ты маці, кахана кветочка моя, хоць час з табой нам развітацца, дарога наша дальше адна. Вы слухалі падкаст Радыё Свабода. Наступны выпуск праз тыдзень. Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.